Глава 11. В глушь. Мэарана засомневалась насчет того, стоило ли бросать Донована, но оба компаньона заверили девушку, что это к лучшему. «Больной старик нам не поможет», — сказал Теодор, пока они грузились в бот, который доставит их к одеялам и бусам. «Мы просто идти в глушь, глянуть-глянуть», — добавил Билли. «Вот увидеть, вернуться недолго, а Сахб пока получать хороший уход». Но Мэарану беспокоило то, что ухаживали за Донованом чужаки, а не друзья. «Может, стоило подождать еще немного?» «Ах, нет, мэм Саиб. Капитан Порта говорит, долгое время не быть торговых кораблей». «Мелкий хорек хочет сказать, детка», — перевел ей варвар, — «что это его лучший шанс дать деру от своего хозяина». «Ты так не болтать, недоносок! Госпоже Орфистке нужен я тут, а не больному человеку Доновану». «Тихо, оба!» Она погрузилась в угрюмое молчание. Портовый лазерный подъемник Гатмандера метнул челн вверх. Теодорг всем своим видом показывал, будто такой полет ему не в диковинку, но каждый раз, когда судно вздрагивало, дикарь крепко хватался за края сиденья. Билли, заметивший это, тихо посмеивался, хотя сам пользовался лазерным подъемником всего дважды. Мэарана снова вздохнула. «Надеюсь, багаж доставит вовремя». «Не волноваться, мэм Саиб. Дуковеры доставить багаж, Алла, вовремя. Грузовой челн скоро-скоро подниматься». Мэарана попыталась расслабиться, но челн начал стыковочные маневры, и огромный серый Гатмандер закружился на обзорном экране. «Ах, Донован, все это к лучшему». Одеяло и бусы напоминали небольшой городок на орбите, а не космический корабль. Купола, сферы, апсиды, цилиндры и трубы — соединялись в переплетении углов, сочленений и спаек, словно масса мыльных пузырей. Схожесть с городом усиливалась причудливыми наружными структурами. Камеры высокого давления выглядели как здания разных эпох длинной истории человеческого расселения. Такой стиль пользовался популярностью среди судостроителей минувшего поколения, но вышел из моды во внутренних мирах. Теперь он сохранялся только на дряхлых кораблях, которые работали на самой границе цивилизованного космоса. Корабль был оборудован альфвенами исследовательского класса, поскольку в глуши не стоило ждать помощи от расположенных на поверхности планет силовых установок, и ему приходилось самостоятельно тащить себя по нитям пространства. Еще у него были приборы для анализа обочин неразведанных дорог и изучения неотмеченных выходов. Это было опасно. Ведь малейший просчет мог выбросить корабль в сублиминальную тину, где он рассеялся бы в мерцании Черенкова. Поэтому, хотя скупые на дукаты владельцы одеял и бус и закупали только бывшее в употреблении оборудование, они были достаточно мудрыми, чтобы выбрать из него самое лучшее. На самом деле корабль не только напоминал небольшой городок, а по сути и был таковым. Потому что часто выходил в рейсы, длившиеся годами, и тогда команда забирала с собой семьи и друзей. Во время коротких прогулок по хорошо разведанным путям, когда на борту находилась только команда, на нем оставалось место для пассажиров. Мэарану, Теодорка и Билли Чинса поприветствовал карго-мастер, если только это можно было назвать приветствием, скорее тонким и, возможно, преднамеренным намеком на их положение на корабле. Мастера звали Март Пеппер, и всем своим поведением он давал понять, что предпочитал менее подвижные грузы. Он проверил каждого по списку и выдал карточки, которые помогали найти отведенные им каюты. Карточка светилась или тускнела, в зависимости от того, шли они верным путем или нет. Еще они открывали и запирали двери, снимали со счета деньги за питание и тому подобное. Выдав карточки, Пеппер, изумительно экономя гласные, пробормотал: «Каптен будут рад видеть вас на уже не в 7-5 ор метрическое». В коротких рубленых словах не чувствовалось особого радушия. «Мы постараемся не путаться у вас под ногами», — сказала Мэарана. Пеппер скорчил гримасу, которая, вероятно, должна была означать, что даже этого ему будет мало. Их каюты в третьем куполе располагались вокруг парка. Там нашлись кустарники, фонтанчик, детские игровые площадки и несколько карликовых кленов. Все было устроено так хитро, что пространство казалось больше, чем в действительности. И Мэарана пришла к выводу, что здесь давным-давно приложил руку верховно-тарский садовник. Возле парка заселилось уже несколько других пассажиров. Одной из них была скрытая под вуалью женщина с пышным титулом принцессы Далей с небольшого мирка на противоположной стороне выжженного региона. Она проводила переговоры насчет заключения торгового соглашения с Лигой и, сильно впечатленная тем, что довелось повидать, возвращалась домой с евнухом и служанкой и с целой пачкой обещаний. «Вы, человеки из далеких пространств», — позже жаловалась она Меоране на галактическом сильным акцентом, «вы считаете, раз у наших человеков нет лучевых ружей, мы тупее ваших человеков. Но мы понимаем, когда нас хотят поиметь». Следующий пассажир был худощавым, крепко сбитым мужчиной, чуть старше Меораны, с темными волосами, длинным носом, смуглой кожей, облаченным в практичный комбинезон путешественника. Он сидел на лавке возле фонтанчика, так погруженный в чтение, что будто создал вокруг себя сферу уединения, которую Меорана не осмелилась разрушить. Наконец был еще один дикарь с мира Теодорка, хотя телохранитель орфистки нисколько не обрадовался встрече с соотечественником. «Поули из клана Ястреба с Нагорья», — сказал Нагараян, судя по татуировкам. «Они там овец страхуют, ведь женщин у них нет». «Тогда не связывайся с ним», — посоветовала Меорана. Когда колокол позвал пассажиров следовать за светящимися карточками к цилиндрическому отсеку, что вел во второй купол, Меорана заметила, что смуглый мужчина все еще читал с экрана, поэтому она подошла к нему и мягко коснулась плеча. «Прозвенел колокол к ужину», — сказала она. «Нас ждать не станут». Мужчина, не поднимая головы, ответил: «Ваша тень закрывает мне экран». Удивленная такой неучтивостью, Меорана с любопытством заглянула в экран и узнала генетическую карту, которую недавно изучала сама. «Доктор Сафвари, я так давно хотела встретиться с вами». При этих словах он, наконец, поднял взгляд, и в его глазах отразились удивление, замешательство и радость. Он встал, взял Меорану за руку и поцеловал ладонь в приветственном жесте, с которым орфистка хоть раньше и не сталкивалась, но все же нашла необычайно приятным. «А я ждал еще дольше, чтобы прекрасная незнакомка сказала мне это». Меорана засмеялась, и оба направились в обеденный зал. «Нам, — сказала она, — нужно о многом поговорить». Теодорк Нагараян был уверен, что ему предначертано величие. Он не знал, в чем оно должно выражаться, но понимал, что в своей деревеньке его он не достигнет. Поэтому вскоре после убийства первого человека он встал на стезю странствующего бойца. Частично к этому приложила руку нужда. У мертвецов были родственники, но в основном его влекла страсть к путешествиям. В некоторых мирах его бы назвали наемником, хотя зачастую он работал без оплаты. Слухи привели его к побережью, где он нашел большой лагерь с теснившимися друг к другу зданиями из дерева и кирпича. Некоторые возносились на целых 3 этажа и были построены странными людьми с зелеными лицами из бескрайнего Майна. Как поведали ему поселенцы, они приплыли в огромных каноэ, накрытых попонами, привязанными к палкам, но Теодорк решил узнать все досконально, поэтому записался к ним матросом и совершил вместе с ними несколько путешествий. Он постигал все новое, не допуская, чтобы удивление перерастало в благоговение. Он научился сосредоточенно исследовать предмет, вместо того, чтобы изумленно глазеть на него с открытым ртом. Слишком много обитателей побережья стали пьяницами и бедняками из-за благоговения перед людьми с зелеными лицами. В надводной земле он наблюдал невиданные чудеса и узнал, что большой лагерь на самом деле жалкое подобие огромных, кипящих жизнью городов старого Каффи, Явельпраунса и прочих великих государств. Для него и там нашлась работа. Он освоил обращение с мушкетом и пушкой, хотя первое оружие казалось ему бесчеловечным, а второе медленно перезаряжалось, он не позволил врожденному чувству чести перевесить практичность. Еще он стал уважать капитанов, которые хорошо умели распоряжаться своими людьми, и презирать тех, кто распоряжался ими плохо. Но его все равно манили приключения, и он чувствовал, что регулярные войска великих государств, не дают развернуться человеку, который не родился в фуражке с кокардой. До него дошли истории, что далеко на юго-востоке, в землях темнолюдей, лежали мифические города, где люди заковали огонь в сталь. Поэтому он отправился на их поиски. Его странствие, узная о нем Скальда из его родных краев, гарантированно даровало бы ему бессмертие. Он пересек внутренние моря и пустыни, миновал разбитые монументы забытых империй, видел руины города, что посрамил бы даже огромную столицу Явельпраунса, если бы в нем не хозяйничали варвары. Он пережил суровую зиму в высоких, скованных льдом горах Беллофора, где обитали одичавшие каннибалы, кутавшиеся в меха белых гризов. И, наконец, он пришел в величайший город мира, в котором воздух темнел от смрадной копоти и дыма, но на заводах производилось чудесное оружие и прочие товары. Кузнецы с равнин выковывали мечи на наковальнях могучими ударами крепких рук. Те, кто обитал в Старом Кафе и других великих государствах, создавали его при помощи падающих молотов и водяных колес. Но в далеких юго-восточных городах Варуккияма они подчинили сам огонь. Ай, Тенгри! И вновь благоговение едва не перебороло удивление в его сердце. Но он хорошо вышкалил себя и узнал в крутящихся шестеренках и карданных валах улучшенные версии кулачков, блоков и лебедок северо-западных земель, а в паровых машинах ту же энергию, которая выделялась при кипячении воды. Он, как обычно, поступил на службу, начав с обыденной работы, и вскоре выяснил, что у варуккиямцев бесчестие и предательство в порядке вещей, и научил некоторых тому, что значит честь на равнине столь далекой, что молва о ней еще не достигала их ушей. А затем с небес спустился корабль, что не бороздил океаны. То, что такой тяжелый объект парит, словно листок на ветру, было чудом само по себе. И Теодорк внезапно понял, что задается вопросом, как у него это получается. Он не мог смотреть, как гордые варуккиямцы падают ниц перед наднебесными людьми. Не он ли, Теодорк, Сунна Нагараян, железная рука, выстоял перед убогими чудесами старого Каффи, зная, что ничего подобного его соплеменникам построить не под силу? И он не согнул коленей, не стал кланяться и биться лбом о землю. То, что человек повелевал сталью или огнем, делало его опаснее, но он оставался человеком. Зависть, гордость, любовь и честь присущи всем — равнинникам и варуккиямцам, жителям великих государств и даже дикарским племенам с ледяных гор. И, повидавший десятки различных культур, он опознал среди странно одетых людей с небесного корабля их главаря. Тот человек знал язык варуккиямцев, ибо это был не первый его визит, и, переговорив с ним, Теодорк вновь стал матросом на невиданном прежде паруснике. Оказавшись на борту, он окончательно перестал что-либо понимать. Пропасть, отделявшая наднебесно людей даже от варуккиямцев, была куда шире большой расселины в чудных горах восточного Беллофора. Ну и там отыскалась работа, для которой требовалось знать не столько как, сколько что. Что делает эта кнопка, еще можно уяснить. А вот как она это делает, лучше оставить шаманам. Он решил, что нашел общий язык с наднебесными людьми, потому что не вел себя с такой же заносчивостью, как варуккиямцы. В своих странствиях он вновь и вновь убеждался, что никто не может считать себя величайшим из всех. Да, он был тщеславен, но это тщеславие рождалось из его сущности, а не из мастерства. Великолепные города Юго-Востока, разросшиеся вширь и ввысь, кичились своим величием. Но, узная не свое настоящее место в спиральном рукаве, это стало бы сокрушительным ударом по их гордости, от которого они вряд ли оправились бы. Поэтому Теодорк на борту одеял и бус слушал ученого Валлаха очень внимательно, пусть даже совсем не понимая смысла сказанного. Он слышал «что», пропуская мимо ушей «как». Он подозревал, что последнего в пояснениях было намного больше, чем нужно. Софвари любил мистификации. Физически слабые люди зачастую искали победы на других поприщах, ибо каждому человеку необходимо знать, что он в чем-то лучше других, и чем больше крах он терпит в одних начинаниях, тем сильнее превозносит себя в прочих. И все же Теодорг не увидел в нем злости и удивился. Неужели он болтал не для того, чтобы показать свое мастерство, а лишь потому, что увлекался работой и не замечал, что другие его не понимают? Теодорг разбирался в картах, а голографические проекции, которые показывал Софвари, были просто несколько иными их версиями. Он принял на веру то, что цветные градиенты указывали на расстояние определенных кланов от мест их появления. В его родных краях сведения о миграциях кланов записывались в великих сказаниях, и когда кто-то оказывался возле горы или реки, о которых упоминалось в сказаниях, его сердце трепетало при мысли, что здесь когда-то бывали его предки. «И что интересного моя мать нашла в этих картах?» — спросила орфистка у Валлаха. Софвари развернул к ней голостойку. Все, кроме самой орфистки, заметили, что Валлаху она запала в сердце. «Аномалия», — пояснил он. «Мать клана, которую я называю Жаамили. Понимаешь ли, маленькие формы нитей со временем изменяются, хотя причины мне еще до конца непонятны. Уровень изменений разнится от мира к миру, но для моих исследований важно лишь то, что междумировая вариативность была незначительной и передавалась случайным образом. Для большей практичности ее можно было считать константой». Теодорг махнул рукой, мол, ближе к делу, так, чтобы его заметили. «Как видите, — сказал Софвари, — это очень древняя ветвь. Самая последняя ее общая мать жила 78 столетий тому назад». Орфистка удивленно приподняла брови. «Это значит, она жила до чистки?» «Да, но аномалия заключается не в этом. Жаамилия жила не в той части неба. Ее потомки в основном с Арфалуна, а не со старых планет или Йен-Йеня. Впервые маркер был замечен у расселившихся потомков креолов на Куддалоре и Новом Шандонге, чьи предки жили среди коренных лунов. Это была первая причина посетить Арфалун. А вторая — поток колонистов со всего рукава дает превосходные возможности для сбора образцов». «А как ты объяснил аномалию?» — спросила орфистка. Софвари щелкнул пальцами. «Два варианта. Арфалун — это место, где впервые появились потомки Жаамилии, или где они объявились в последний раз. В первом случае предтечи разбросали наших предков повсюду. Некоторых могли забросить аж на Арфалун. Но второй вариант более верный. Клан Жаамилии некогда был многочисленным, но вымер на большей части периферии, так что луны — это остатки, а не источник». «Интересно, но есть и третий вариант». «Так говорила твоя мать». Софвари ласково улыбнулся и накрыл ее ладонь своей. Теодорг заметил, что орфистка подождала секунду, прежде чем убрать руку. «Конечно, я не хочу никого оскорблять, но твоя мать не была ученым Валахом. Как и многие женщины, она романтичная натура. Она думала, что эта аномалия как-то связана со старой легендой времен Содружества». «Флот сокровищ», — подсказала орфистка. Софвари кивнул. «Верно». «Никогда о ней не слышал, но она сказала мне, что в детстве часто ее рассказывали. Впрочем, археология должна основываться на твердых фактах, а не на романтике. С тем же успехом можно верить в Вавилонию, Калифорнию или поездку по сугробам Кристофера Чу». «Калифорния», — задумчиво протянула Меорана. «Мифическая земля вечной молодости, богов и богинь, где улицы вымощены звездами». Суфвари усмехнулся и наклонился ближе к орфистке. «Но правда в том, что это лишь туманность на самом краю пространства старого содружества». «А где-то там есть яркая, горячая синяя звезда?» — спросила орфистка. «Ну, вроде той, что у сапфирового поста». Софвари сложил руки. «Не знаю, на классификации звезд специализируются другие ученые Валахи. Кроме того, она на территории Конфедерации». Орфистка мягко запела. «Вдаль, вдаль, на Ригельран, да к Калифорнии далекой». Софвари вздохнул. «Ученый Валах верит только фактам, а не песенкам». Теодорг хохотнул, и все трое обернулись к нему. «Неплохо, Софвари», — произнес он. «Если наша Бан Бриджит поверила песенкам, то вот и мы плетемся следом за ней». Джала. Друт. Примечание. В индийской классической музыке кульминация раги отличается быстрым темпом и преобладанием мелодической составляющей. Конец примечания. За годы скитаний по периферии капитан торгового корабля «Одеяло и бусы» Мэгги Барнс сталкивалась с множеством поводов для злости и с не меньшим числом поводов для гнева. Опыт научил ее, что с большинством проблем можно справиться при помощи терпения. Но зачем переживать, если в результате получаешь только новую порцию тревог? Иные неприятности походили на грибок. Если не бороться с ними, они будут лишь разрастаться. Или становиться все хреновее и хреновее, как в таких случаях обычно говорили на мигрономе. Но как поступить с той задачей, которую только что обрушил на нее Пеппер? Она сидела в своем кабинете вместе со старшим помощником, изучая декларации, когда Март Пеппер приперся с ходячим грузом, заявлявшим о том, будто он вправе реквизировать ее корабль. Она взглянула на удостоверение пассажира и повернулась к старшему помощнику Аддину. Похоже, это настоящая карточка своры, ДЗ. Полное имя старшего помощника было Далапати Затартан Аддин, но к вящей радости остальных членов команды он отзывался и на свои инициалы. Мужчина почесал бороду. «Бот уходит обратно на Гат через половину Оры», — задумчиво произнес он. «Там найдется местечко для нежелательных пассажиров. В ином случае наша первая остановка на Акраманапичи. Обычно те, кто попадает туда, больше не возвращаются в Лигу». Барнс изучила карточку внимательнее. Конечно, сияние угасло, когда она взяла ее в руки, но она точно светилась. Раньше ей не доводилось слышать об удачных подделках карточек своры, впрочем, как и о том, что подобное невозможно.